болезненную неприязнь к Тургеневу. Он не мог выносить безвкусной любезности и вежливой снисходительности этого высокого, вялого, мягкого барина. Чтение «Дыма» оскорбило его патриотические чувства. Однако он не забыл, что был должен 50 талеров писателю. Будучи проездом в Баден-Бадене, он решил по совету жены нанести визит Тургеневу. Однако не для того, чтобы вернуть ему долг. Он окончательно проигрался в рулетку, а чтобы сказать, что рассчитывает вернуть его в ближайшие дни. С самого начала встречи разгорелся спор. Он объявил мне, что он окончательный атеист. Но, боже мой, деизм нам дал Христа, напишет Достоевский своему другу Майкову. То есть до того высокое представление человека, что его понять нельзя без благоволения и нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный. А что же они-то, Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские, нам представили? Они до того пакостно самолюбивы, до того бесстыдно раздражительны, легкомысленно горды, что просто непонятно, на что они надеются и кто за ними пойдет. Что особенно раздражало Достоевского, так это, говорил он, подчеркнутое презрение Тургенева к России. Он говорил, что мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем дорога и неминуемая — это цивилизация, и что все попытки русизма и самостоятельности — свинство и глупость. Он говорил, что пишет большую статью на всех русофилов и славянофилов. Я посоветовал ему для удобства выписать из Парижа телескоп. «Для чего?» — спросил он. «Отсюда далеко», — отвечал я. «Вы наведете на Россию телескоп и рассматриваете нас, а то, право, разглядеть трудно». Он ужасно рассердился. Видя его таким раздраженным, я действительно с чрезвычайно удавшейся наивностью сказал ему. «А ведь я не ожидал, что все эти критики на вас и неуспех «Дыма» до такой степени раздражают вас. Ей-богу, не стоит того, плюньте на все». «Да я вовсе не раздражен, что вы!» И покраснел. Достоевский добавлял, «но, ей-богу, я не в силах, он слишком оскорбил меня своими убеждениями. Но нельзя же слушать такие ругательства на Россию от русского изменника, который мог бы быть полезен. Его ползание перед немцами и ненависть к русским я заметил давно. Но теперешнее раздражение и остервенение до пены у рта на Россию происходит единственно от неуспеха «Дыма», и что Россия осмелилась не признать его гением. Тут одно самолюбие, и это тем пакостнее». Письмо от 16 августа 1867 года. Мужчины холодно расстались. Достоевский вернулся к себе, довольный тем, что столкнул в грязь этого знатного барина, утратившего связь с родиной. Вне всякого сомнения, в своем докладе Майкову он ради забавы преувеличивал антирусские речи Тургенева. Тургенев, равно раздраженный упрямо славянофильской, подчеркнуто православной и мессианской позицией Достоевского, позволил себе увлечься желанием противоречить ему на каждом слове. Как бы там ни было, письмо к Майкову получило в России досадную огласку. Некоторые его пассажи были переписаны адресатом и переданы Бартеневу, редактору журнала «Русская старина», с предложением сохранить документ для потомков. Поднятый по тревоге Анненковым, Тургенев написал Бартеневу письмо-протест. «Я вынужденным нахожусь объявить с своей стороны, что выражать свои задушевные убеждения перед господином Достоевским я уже потому полагал бы неуместным, что считаю его за человека вследствие болезненных припадков и других причин, не вполне обладающего умственными способностями. Впрочем, это мнение мое разделяется многими другими лицами. Виделся я с господином Достоевским, как уже сказано, всего один раз. Он высидел у меня не более часа и, облегчив свое сердце жестокую бранью против немцев, против меня и против моей последней книги, удалился. Я, повторяю, обращался с ним как с больным. вероятно, расстроенному его